Глава 14. Уснув с печальными мыслями, проснулся совсем другим человеком. Вчерашние проблемы и мысли казались глупыми и смешными. Судя по поведению Сонг, она явно испытывала ко мне как минимум влечение, а как максимум я ей нравился так же, как и она мне. Можно было, конечно, обидеться и уйти в себя, но я уже не в том возрасте, чтобы как ребенок надуть губы и обижаться. Но это не означает, что просто так забуду ее слова. Значит, будем перевоспитывать. Для начала, пожалуй, заставим Сонг проявить свои истинные чувства. А как это лучше всего сделать? Правильно, ревность – двигатель прогресса. Принцесса уже не раз приглашала меня на ужин, но если до этого я вежливо отказывался, то теперь, пожалуй, соглашусь. В отличие от Сонг, я прекрасно понимал, что принцессе нужен только как очередной трофей ее сексуальных побед. Но ничего, мы ее тоже немного поставим на место. В конце концов, посланник я или где? Занявшись развитием своего тела и магией, даже не заметил, как пролетело время до обеда. Учитывая вчерашнюю победу, думал, что будет что-то вроде празднования в особняке. Но ошибся. База жила своей обычной жизнью, разве что утром вернулись слуги и часть мужей-офицеров. Как обычно, после обеда пришел Ву Жоу и пригласил меня на ужин к принцессе. Если мое согласие его и удивило, то по его лицу этого было не видно. На ужине, как всегда, будет не только принцесса, но и три ее главных мага, и, естественно, Ву Жоу. Куда же без него? Проведя еще один комплекс упражнений, я точно в назначенный срок вышел из храма. В этот раз решил заменить стиль одежды, заодно посмотреть на реакцию народа. За образец взял одежду аристократов Шумерской империи. На черную рубаху, больше похожую на гольф, шел сверху тканевый пиджак, но совершенно не такой, как у нас. У этого пиджака был стоячий ворот высотой до ушей, а сзади он переходил в короткий плащ, на руках красовались длинные манжеты. Все это дело имело фиолетовую окантовку. Брюки были без стрелок и швов, сплошной трубой. Все это достигалось, естественно, магией, ну а у меня наниты все за пару минут скопировали. На узкий пояс с золотой пряжкой повесил массивный меч в ножнах, опять-таки в стиле шумеров. Учитывая, что между шумерами и Джоу были дружеские и, можно сказать, союзные отношения, моя одежда не должна вызвать негативный эффект. Более того, как я прочитал сейчас, в столице это даже считалось модным – носить одежду их стиля. Оделся я таким образом не просто так. По сути, это была почти копия формы боевого подразделения шумерских мужиков, только у них она была черной и с белой рубахой. Правда, там всего один полк, и занимался он в основном красивой ходьбой на парадах, но официально считался военным подразделением. Такой себе тонкий намек. Судя по реакции Ву Жоу и его охранниц, с одеждой я угадал. Парень был в шоке, а охранницы смотрели так, что казалось, еще чуть-чуть и начнут сами приставать. Когда мы вошли в столовую особняка, мой вид произвел эффект разорвавшейся бомбы. Они же привыкли, что я всегда в почти полностью закрытой броне, только лицо и открыто, а тут такой сюрприз. Реакция, впрочем, у каждой была разной. Принцесса растерянно глядела на меня, не совсем понимая, как ей реагировать. Фанг смотрела, задумчиво прищурив глаза, вот уж кто точно не забудет моей шутки. Жена Ву Жоу, Суи, бросила всего один взгляд в мою сторону, причем очень красноречивый взгляд, облизывающийся волчицы, но после принципиально смотрела только на своего мужа. Видимо, боялась сорваться и натворить глупостей. Сонг, увидев меня, побледнела, как стена, и с потерянным видом просидела весь вечер, молча глядя перед собой в тарелку, изредка бросая обвинительные мимолетные взгляды в мою сторону. Я же делал вид, что абсолютно не замечаю ее реакции, и весь вечер спокойно беседовал с принцессой. Впрочем, Мэй и не была дурой, и прекрасно видела эти взгляды Сонг, отчего под конец ужина стала хмурой и задумчивой. В этот раз никакой попытки меня напоить не было. Да и сам вечер можно было назвать приятным, если бы не сложившиеся обстоятельства вокруг меня. Если честно, то я думал, что Сонг не выдержит и все-таки выскажется, ну или позовет меня переговорить. Но она лишь молча смотрела в одну точку. В общем, мы так и сидели. Я беседовал с принцессой о дворцовых делах империи. Сонг молчала, Фанг и Суи иногда вставляли свои высказывания в рассказ Мэй. А время неуклонно близилось к ночи. В какой-то момент Ву Жоу, что-то сказав на ухо жене, заставил ее резко заторопиться на выход с довольным видом. Чуть позже нас покинула Фанг. Как бы она ни крепилась, но было прекрасно видно, что эта девушка еще толком не отдыхала после сражения. Она банально пару раз клевала носом за столом, что неудивительно. Основная нагрузка по организации и командованию маленькой армии принцессы лежала на ее плечах. Остались в итоге мы втроем. Мэй пыталась намеками выпроводить Сонг, но та, похоже, сейчас была в состоянии полной прострации. Что ж, раз Сонг такая упорная, будем включать тяжелую артиллерию. «Мэй, а ваше предложение по поводу комнаты в особняке еще действительно?» — улыбнувшись, произнес я. «Комнаты?» — удивилась принцесса, но тут же радостно добавила. «Ах да, конечно! Тут напротив моей спа... личной комнаты есть просто изумительная пустая комната». «Хм, вы знаете, я, наверное, подумаю насчет этого заманчивого предложения», — изобразив задумчивость, сказал я. От моих слов Сонг побледнела еще сильнее, а металлическая ложечка для чая стала напоминать шарик в ее руке. «Ух ты, не знал, что она такая сильная!» «Приятно слышать», — довольно улыбнулась принцесса. «Что ж, раз уже все разошлись, то, думаю, и мне пора», — слегка неуверенно произнес я. «Да, действительно», — растерянно подтвердила Мэй, при этом судорожно придумывая повод, чтобы меня задержать. Это просто огромными буквами светилось на ее лице. «Спасибо за приятную беседу», — медленно вставая, сказал я. «А не желаете прогуляться?» — неожиданно спросила возбужденно принцесса. «У меня тут недалеко через час назначена встреча, и ваша компания была бы для меня очень приятной. Заодно я смогу вам показать изумительные виды». «Даже не знаю», — изобразил я колебания, краем глаза наблюдая за замершей и, похоже, даже не дышащей Сонг. Вот только она промолчала, а значит, будем добивать. «А вы знаете, пожалуй, соглашусь. Перед сном прогуляться по свежему воздуху полезно». «Ваше высочество, разрешите удалиться?» Вскочив, произнесла с легкой истерикой в голосе Сонг. «Да, конечно, можешь идти», — изумленно посмотрев на нее, ответила Мэй. Сонг тут же выскочила из комнаты, а так как я прекрасно видел весь ее дальнейший путь, то растерялся, не сразу осознав, о чем меня спросила Мэй. Дело в том, что Сонг, вылетев из особняка со слезами на глазах, спрятавшись за угол дома, просто-напросто разрыдалась. «Максан, что с вами?» — достиг меня голос принцессы. «О чем вы?» — удивился я. «Просто вы так резко ушли в себя и не отвечали, что я уже испугалась», — удивленно сказала Мэй, при этом как бы ненароком садясь почти вплотную ко мне. «Простите, немного задумался», — растерянно произнес я. Честно говоря, доводить Сонг до срыва я не собирался, но, кажется, опять не рассчитал последствий своих действий. «Скажите, можно задать вам прямой вопрос?» Став резко серьезной, спросила принцесса. «Да? Что происходит между вами и Сонг?» — хмуро спросила принцесса. «Что вы имеете в виду? Между вами что-то было?» Задержав дыхание, прямолинейно спросила она. «Кажется, пора заняться воспитанием принцессы, заодно поставив ее на место». «Да», — спокойно ответил я, наблюдая за ее реакцией. «Вот же сучка!» Вскочив с места, гневно воскликнула она. «И ведь знала, что вы мой!» «Простите, чей я?» Недобро прищурившись, прокомментировал я ее явно спонтанно вырвавшиеся слова. «Ой!» — воскликнула Мэй, растерявшись. «Вы не так меня поняли, я не это имела в виду». «А, по-моему, я очень хорошо вас понял», — твердо произнес я, пристально глядя на нее. «Но это не совсем так, просто... как бы вам объяснить?» — попыталась на ходу придумать оправдание Мэй. «Думаю, не стоит ничего объяснять. И так все понятно. Только у меня к вам вопрос». Принцесса неуверенно согласно кивнула. «Скажите, пожалуйста, зачем ваша мать вызвала посланника, обратившись к богине? Разве не для того, чтобы я вас охранял?» «Но это не совсем так», — смутившись, ответила Мэй. «Просто это традиция такая, и вам совсем не обязательно сражаться». «Я так понимаю, это потому, что я мужчина, так ведь? Что-то я сомневаюсь, что, будь на моем месте баба, вы бы оберегали ее от сражений». «Но вы ведь парень, вам нельзя», — неуверенно ответила Мэй. «Разве? То есть ваша мать призвала меня, чтобы я стал очередной игрушкой в ваших руках?» С сарказмом в голосе произнес я. «Нет, что, вы просто...» Принцесса от смущения не знала, куда деть свой взгляд. «Удивительная безответственность!» — покачав головой, сказал я. «Обратиться к самой богине и ради чего? Думаю, в следующий раз я все же приму участие в бою». «Нет!» — тут же яростно возразила она. «Я не позволю!» «Да!» — иронично спросил я. Позвольте узнать, каким образом?» Неожиданно Мэй выхватила какой-то амулет, висевший до этого на ее шее под одеждой. Она что-то нажала и тут же серьезно произнесла. «Прошу, богиня Цао, услышь меня. Я принцесса Тайди Мэй, смиренно прошу запретить посланнику вступать в бой без моего на то разрешения и готова заплатить полную цену за свою просьбу». «И?» Хотел я уже усмехнуться, но тут увидел сообщение системы, отчего изумленно замолчал. Дополнение к заданию. Вам запрещено участвовать в бою без личного согласия принцессы Тайди Мэй. Исключение возможно только при прямой угрозе для жизни объекта. Полномочия по предварительному решению возложены на ваш искусственный интеллект Закаринол. Вот это прикол! Ничего себе! А главное, так просто! Мэй же, застыв на месте, осматривалась вокруг, но, видимо, для нее ничего не происходило. «У тебя сутки, дабы возложить дар в моем храме, дитя!» Неожиданно раздался нежный и мелодичный голос из амулета. «Твоя просьба выполнена!» Сразу после этого амулет рассыпался в пыль, а принцесса, побледнев, потерянно смотрела на свою уже пустую руку. «Зак, может, ты объяснишь, что вообще только что произошло?» «Да без проблем!» Довольно потирая руки, произнес Зак, появившись перед моим взором. «Она только что сняла очередную печать, что служила многие века их роду. Из-за того, что просьба была мелкой и неважной для судьбы клана, они лишились доверия. Теперь у них осталось только два амулета. Еще две такие ошибки, и клан потеряет возможность обращаться к Цао. Ну а мы теперь получим много нужных ресурсов». «Не совсем понимаю, каким боком мы тут». Мысленно удивился я, глядя на побледневшую Мэй, что с потерянным видом уселась в кресло и смотрела остановившимся взглядом перед собой. Висевший на ее поясе смартфон разразился громким и даже как будто требовательным звуком, отчего Мэй вздрогнула и с каким-то обреченным видом посмотрела на него. Но все же, взяв себя в руки, ответила на звонок. «Дочка, ты там совсем охренела?» Без приветствия раздался властный и гневный крик из трубки. «Совсем мозги проеб...» «Ну ничего, после испытания я из тебя всю дурь выбью. Готовься, наставница Линк займется тобой вплотную». «Ну, мам...» — со страхом в голосе ответила Мэй. «Только не Линк, пожалуйста, это было в последний раз». «В этом ты абсолютно права», — с угрозой в голосе произнесли с той стороны. «Это точно был последний раз. И да, если ты, не дай боги, продуешь испытания, я переступлю через свою обиду и лично попрошу заняться твоим воспитанием Роу». От этих слов у Мэй на глазах появились слезы. Она уже не могла даже говорить. «Что молчишь?» — зловеще сказала мать Мэй. «Значит, осознала. Это уже хорошо. Вот только кто тебе раньше мешал своей тупой башкой подумать? Ладно, все, что надо, ты услышала. Дар богини я передам сама. Посланнику скажешь, что материалы будут через 5 суток. Ты поняла?» «Да», — хрипло и всхлипывая ответила Мэй. «Смотри, не забудь», — грозно произнесла мать и отключила связь. Принцесса потерянно глядела на свои руки, в которых лежал смартфон. «Да, ну ты и выдала», — покачал головой я. «И стоило оно того». «Ты все слышал?» — за могильным обреченным голосом спросила она. «Да», — не стал я отрицать очевидное. «А кто такие эти Линк и Роу?» «Наставница Линк — это элитный маг, что в свое время тренировала мою мать», — автоматически, не думая, отвечала Мэй. «Очень строгая. И главное, пока я все не пройду, меня никуда не выпустят. Это катастрофа. Что я подругам скажу? Ужас!» «Ну, звучит не очень-то и грозно. А я уж думал, что там у тебя полная жо... То есть печально все». «Ты не понимаешь», — возбужденно возразила она. «Это не наставница, а зверь. Ее методы уже давно никто не использует». При этих словах принцесса украдкой, видимо, что-то вспомнив, потерла свою филейную часть тела. «Я у нее месяц проходила тренировки, мне этого на всю жизнь хватило, а тут речь идет о годах!» «За свои глупые ошибки нужно платить», — пожал я плечами. «Я теперь без твоего приказа вступать в бой не смогу, так что твое желание исполнено, стоило оно того». «Я...» — растерялась она. «Я не думала, что так все выйдет, честно говоря, даже не верила, что этот амулет реально работает, а тут такое...» «Ну, зато теперь веришь», — ха, усмехнулся я. «А это вторая наставница Роу. Кто она?» «Смерть», — уверенно произнесла Мэй, передернув плечами. «Маг класса Абсолют. Она меня убьет». «Но не думаю, что все так печально», — улыбнулся я столь наивной реакцией. «Если бы мать хотела ее убить, то, думаю, она бы поступила проще». «Она яростная поклонница богини Цао», — потерянно ответила Мэй. «Когда она узнает, что я сделала, то убьет. Точно говорю, снимет кожу и убьет». Я, конечно, может, чего не понимаю, но, по-моему, твоя мать вряд ли хочет твоей смерти». «Сомневаюсь, что это меня спасет», – неуверенно сказала Мэй. «Самое печальное, что теперь меня даже бабушка и отец не спасут». Тяжело вздохнула она. «Разве что дедушка вступится». Я, глядя на нее, думал совсем о другом. Вся эта ситуация напоминала мне кое-что из прошлой жизни. Уж очень все похоже. Был у меня один знакомый, причем мы даже семьями дружили. Так вот, парень пошел по наклонной от количества денег и постоянных балований матери и бабули с дедом. Его отец, который своим потом и трудом создал финансовую империю, только за голову хватался. В итоге он разработал план. О нем я узнал случайно, уже постфактум, когда они с моим отцом бухали в нашем доме. Уж очень громко он хвастался. В общем, поняв, что теряет сына, он взял и отдал ему в управление свой банк, поручив сотрудникам полностью выполнять распоряжения сына. В итоге банк оказался через полгода на грани банкротства, а семья без денег. Сумма, потерянная при этом, была с 8 нулями, а может даже и больше. В общем, семья якобы очутилась на грани бедности. В итоге, изобразив гнев, его отец, недолго думая, отправил сына в армию, причем не в простые части, а в спецвойска. Возразить ему уже никто не смог. То, что сотворил сынок, перешло грань. Мало кто понимал, что деньги для его отца – это дело наживное, а вот потерять сына – это навсегда. План его удался, и в армии из парня действительно сделали совсем другого человека. Конечно, тут немного иначе, но уж очень все похоже. Лично я сомневаюсь, что мать Мэй не понимала, что делает, когда выдавала такой ценный артефакт в руки избалованной дочки. А то, что она избалована, было и так видно. В ее возрасте, с ее потенциалом, она уже должна была стать как минимум магом 2-го или даже 1-го ранга. А тут всего лишь 3-й. Учитывая, что ее мать явно не дура, то вариант случайности, думаю, можно отбросить в сторону. Амулет, конечно, вещь редкая, но, как и там, судьба единственной дочки явно важнее. «И что ты собралась делать?» – с легким интересом спросил я, даже не думая озвучивать свои мысли. «Наказание законно и явно лишним не будет. Теперь даже воспитывать ее не надо, за меня это сделают другие, причем более качественно и профессионально». «Выиграть», – уверенно произнесла Мэй, взяв себя в руки. «Лучше уж пару лет тренировок, чем эта стерва Роу». «Рад, что ты не сдаешься». Улыбнулся я, но не удержавшись, все-таки ее поддел, несмотря на совершенную глупость. «Да уж», — поморщилась она от моего комментария, но, посмотрев на часы, воскликнула. «Ой, время! Нужно же навстречу!» Мэй вскочила и, лихорадочно осмотревшись, схватила какие-то вещи, рюкзак, что лежал все это время в углу. Уже выходя, запнулась на пороге и неуверенно спросила. «Вы со мной?» Судя по обращению, она, наконец, пришла в себя полностью. «Хорошо, можно и прогуляться», — усмехнувшись, ответил я. Мэй, довольно кивнув и смутившись, вышла из комнаты, ну и я за ней. Видимо, она не сильно и опаздывала, так как шли мы не особо торопясь. Единственное, что меня слегка беспокоило, это отсутствие охраны. Но, запросив данные у Зака, обнаружил, что за нами на дистанции 100 метров двигается Сонг с 2 девушками, со злостью в голосе, отдавая им приказы. В итоге, пока мы поднимались куда-то в гору, нас уже сопровождали вполне профессионально. Одна впереди, еще одна чуть сбоку и сзади сама Сонг. Идя рядом со мной, Мэй что-то увлеченно рассказывала о своей родне. Хотя, как по мне, она просто пыталась себя успокоить, что еще не все потеряно, и ей помогут отец и бабуля с дедом. Как я понял, выедать чайной ложечкой мозги тут было основной фишкой мужчин, а не женщин. Насчет планов в отношении меня она уже и забыла. Какой может быть реальный секс, если тут ее саму хотят без вазелина оприходовать? В переносном смысле, естественно. Так что прогулка оказалась вполне себе нормальной. Наконец, через 20 минут мы достигли какого-то заброшенного деревянного 3-этажного дома почти на вершине горы. Что это за встреча такая? Ох, чует моя 5-я точка, что тут все будет не очень хорошо. Уж очень это на засаду похоже. А самое главное, в этой части горы у меня никаких дронов и сенсоров не было. Не нравится мне эта идея принцессы, ох, не нравится». Подойдя к дому, Мэй пошарила рукой под крыльцом и, вытащив оттуда какой-то допотопный телефон, нажала кнопку вызова. «Ты на месте?» – раздался из трубки спокойный и уверенный женский голос. «Да», – твердо ответила Мэй. «Деньги принесла?» «Да». «Хорошо, товар внутри дома в сейфе на 1-м этаже. Код 354420. Деньги отдашь моему человеку». «Хорошо». Мэй, отключив телефон, сломала его прямо в руках и решительно зашла в дом. Я, ничего не понимая, отправился за ней. Принцесса, по-моему, даже про меня забыла. Внутри было пусто. Судя по всему, это был какой-то бар или ресторан когда-то. Даже барная стойка еще сохранилась. Я ошибался. Это оказалось не трехэтажное здание. Вокруг находился второй этаж в виде балкона, но вот над нами висела лишь дырявая крыша. Сквозь дырки в ней проходил свет луны, придавая помещению дополнительную мрачность. Мэй уверенно направилась в сторону барной стойки, где обнаружился сейф, а рядом с ним из тени вышла девушка в платье. Обалдеть! На этой странной даме было не просто платье, а даже открытые плечи и весьма откровенный вид на грудь. Увидев ее, Мэй брезгливо поморщилась и передала свой рюкзак, после чего тут же принялась за сейф. Набрала код, открыла и с изумлением обернулась в сторону девушки, которая все это время стояла, молча и загадочно улыбаясь. «Он пуст!» – возмутилась Мэй и тут же получила молниеносный удар в грудь, от которого отлетела метров на 10, проломив при этом деревянную перегородку своим телом. «Я уже хотел вступить в бой!» Но был остановлен Заком. «Черт, я же без приказа не могу ничего сделать!» Так я и стоял на месте, глядя, как девушка в платье стремительно бросилась в сторону принцессы. Мэй успела среагировать, но только не так, как надо. Вместо того, чтобы активировать амулеты и применить магию, эта дура достала меч. Да, печальное зрелище. А главное, никакой угрозы для жизни не было. Ее противница избивала Мэй одними руками. При одном из таких ударов меч принцессы отскочил в сторону и, пролетев по полу, остановился у моих ног. После этого все попытки сопротивления были раздавлены. Получив очередной удар в грудь, Мэй отлетела еще дальше, впечаталась спиной в стену, после чего со стоном опустилась на пол. Ее противница с улыбкой маньяка на лице приблизилась к принцессе и, схватив ее за волосы, подняла голову. «Все, что тебе нужно, это просто достать амулет и нажать кнопку», с явно садистскими нотками в голосе сказала она. «Сдайся, и боль тут же прекратится». «Нет», с трудом смогла произнести принцесса. «Я пойду испытание». Вот только это утверждение явно не соответствовало реальности. Мэй, конечно, попыталась ударить и освободиться, но в результате в очередной раз пролетела через зал. Хотя если она продержится еще минут 10, то тут будет кому ее спасти. Сигнал Фанк и Суи я уже послал, и сейчас особняк уже был поднят по тревоге. Кстати, а где там Сонг вообще? Словно отвечая на мои слова, в особняк ворвалась перемазанная в крови Сонг с пистолетом в одной руке и мечом в другой. Весьма эффектно влетев через окно и сходу открыв огонь по противнице Мэй. Дамочка явно была непростым бойцом. Словно змея, она отпрыгнула назад, уйдя с линии огня и не получив ни единого ранения. Даже мне пришлось перейти на ускоренное восприятие, чтобы заметить ее движение. Сонг, не останавливаясь, молча сжав зубы, мгновенно среагировала, переводя пистолет за противницей. Вот только попасть так и не сумела. Между тем, девушка в платье, не теряя времени, приблизилась к Сонг. И опять никто не применял магию. Что тут происходит? «Сонг же первого ранга маг, почему не применить магию?» Ответ оказался прост. Как только я задумался над этим вопросом, Зак показал мне сеть магических линий, которые окружили здание. Они были повсюду. Сложно сказать, что они делали, но, похоже, или блокировали магию, что вряд ли, или являлись бомбой. То есть, если применить магию, все, кто в особняке, погибнут. Между тем, Сонг пыталась хоть как-то оказать сопротивление маньячке, но получалось откровенно плохо. И виной тому была рана в плече. Кажется, тут была не только маньячка. Теперь ясно, что задержала Сонг, да и отсутствие ее помощниц стало понятным. Все закончилось быстро. После очередной попытки отразить атаку противницы, Сонг получила прямой удар в корпус, а потом и в раненое плечо. Приземлилась она точно рядом с лежащей Мэй. Кажется, эта баба была в разы сильнее девушек. У меня появилась мысль схватить Мэй и выскочить из дома, но что дальше? Бросить тут Сонг, схватить обеих? Сомневаюсь, что эта дамочка будет просто стоять и смотреть. «Значит, не хочешь нажимать?» Ухмыляясь, произнесла дама в платье, остановившись возле меня и глядя в мою сторону. «А что, если я немножко испорчу этого мальчика?» «Ты не посмеешь», — неуверенно сказала принцесса, с трудом приподнимаясь на руках. Сонг, молча, явно испытывая мучительную боль, пошатываясь, встала с пола и даже смогла сделать пару шагов в нашу сторону. «Почему же?» – удивилась дама. Чуть-чуть порежу ему личико, и все. «Это подло!» — в отчаянии закричала принцесса, а Сонг сделала еще шаг вперед, качаясь из стороны в сторону, но упорно шла вперед. «Мэй, может, пора уже выдать разрешение?» — слегка наклонив голову, спросил я. «О, мальчик сам просит разрешения!» — радостно улыбнулась дама, делая шаг в мою сторону. «Но зачем такому красавчику разрешение? Я и сама все разрешу, а потом и применю...» При этом она начала медленно приближаться ко мне. «Разрешаю!» — воскликнула в отчаянии Мэй. Вовремя, а то эта дамочка уже почти подошла, вот только даже сейчас она была готова к бою. Активировать систему костюма? Зачем? Открывать свои секреты пока рано. Смотрит на мои руки и меч. Ну тогда поприветствуем даму с ноги. Я сделал шаг вперед с усилением, отчего, кажется, пол немного поломался, после чего нанес четкий удар правой ногой точно в башку этой наглой дамочки. Среагировать она не успела, отлетев от удара в сторону, но еще в воздухе извернулась и, приземлившись на ноги, тут же бросилась ко мне, достав откуда-то из платья два кинжала. Кажется, кто-то воспринял меня всерьез. Что ж, посмотрим, на что ты способна. Доставать свой меч я не стал, а просто подбросил клинок Мэй ногой вверх и, поймав его правой рукой, отбил атаку дамочки.